Глава 97. Темнота. Сомнений в том, под чьей личиной прячется в доме Джан трехголовый демон, ни у кого не было. Да и как забыть трясущегося от подобострастия отца семейства, с готовностью отдающего своего новорожденного сына в лапы монстра? Вернувшись в поместье, охотники на демонов застали семейство Джан в плачевном состоянии. Прислуга утирала красные от слез глаза и сжалась по углам, а из хозяйской спальни доносились душераздирающие рыдания несчастной матери и мягкий успокаивающий голос демона, обернувшегося ее мужем. Трехглавый столь искусно создавал копии людей, что даже жена, делившая с супругом постель, не заметила подделки. Монстр в обличии Джан Юаньвая украл у несчастной женщины ребенка, но снова вернулся в поместье и сейчас утешал ее, нежно обнимая за плечи. Фея Ли и Яо Гуан обменялись удивленными взглядами. Что здесь происходит? Он действительно испытывает к хозяйке дома какие-то чувства? Или у него здесь есть еще какой-то тайный умысел? Впрочем, выяснять это у Сусу не было ни малейшего желания. Зло, что убило любящего мужа и отца, а потом отдала на гибель его новорожденного сына, не заслуживает жизни. Едва двойник выскользнул из покоев госпожи, как фея Ли щелкнула пальцами, и кармическое пламя испепелило двойника, превратив его в кучку серой золы. Все произошло так быстро, что хозяйка дома ничего не услышала. Заглянув в глаза Сусу, Тан Тайцзинь был шокирован их мрачной решимостью. Поежившись, он подумал о том, всегда ли она так безжалостна к тем, кто совершает ошибки? Яо Гуан полностью разделяла чувства младшей сестры. Ее все еще не отпускало чувство вины за то, что не уберегла малыша и собственными руками отдала его на гибель. Пылая праведным гневом, она воскликнула: «Это существо отвратительно и заслужило смерти!» Далее четверо бессмертных отправились к покоям Джан Юаньбая, ибо именно младший Джан вызывал наибольшее подозрение. В это время трехглавый демон в обличии мужчины схватил мальчика двумя руками и, оторвав от пола, тряс, что было сил, повторяя сердитым голосом: «Ты должен отдать мне жемчужину тысячи лиц, слышишь? Хотя бы наполни энергией несколько бусин, тогда я отпущу тебя!» Джан Юаньбай упрямо тряхнул головой и тихо ответил: «Тогда сейчас же верни мне моего кота». «Кота? Говорю же тебе, я не знаю, где этот чертов кот! Это ты во всем виноват! Зачем поглотил жемчужину тысячи лиц? Мало того, еще и твоя матушка задумала пригласить в дом шайку бессмертных из города Нинхэ. Немедленно верни бусину, или я убью сначала твоего младшего братишку, а потом и тебя!» Но мальчишка как будто не слышал этих угроз. «Кот, где он? Я хочу своего кота!» — упрямо повторял он. Демон злобно таращился на младшего Джан и готов был убить его за то, что тот проглотил бесценный артефакт, необходимый ему для сотворения новых двойников. Но что поделать с упрямым мальчишкой, тронувшимся умом на своем хвостатом любимце? Сам он слишком долго прятался среди смертных и погубил бесчисленное количество человеческих младенцев. Если сюда явятся и другие бессмертные святоши, ему не сдобровать. Главное сейчас сбежать в царство демонов и затаиться там, в темном уголке, рядом с новым повелителем. Прежде чем монстр напал на мальчика, веер золотых нитей ворвался в окно покоев и окутал демона. Золотой венец с треском потянул его наружу, и спустя мгновение монстр уже лежал на земле в своем первозданном обличии. От попытки бегства демона удерживал стоящий на его груди белый сапог, расшитый серебряными рыбками. Тан Тайцзинь, наклонившись к трехглавому, приказал: «Если хочешь жить, отдай метку демона». Три пары глаз в недоумении забегали по четверым бессмертным. «Вы не умерли?» «Что за глупый вопрос?» – рассердилась Яо Гуан. «Я живу 3000 лет, но такого еще не видел. Мало того, что меня одолели желторотые птенчики, так еще и мечтают найти свою смерть в царстве демонов!» Расхохотался монстр. В этот момент Сусу спиной ощутила появление новой темной силы. Оглянувшись, она увидела перед собой пару горящих от злобы бездонных черных глаз. Позади нее стояло существо, похожее на 5-летнего ребенка. Оно раскрыло рот, и окрестности огласил ужасный по своей тоске крик множества младенцев. Цанхай испуганно пробормотал: «Это ребенок-демон!» Такие монстры появляются, когда души убиенных младенцев помещают в один колдовской сосуд. От обиды и тоски души начинают злиться и уничтожать друг друга до тех пор, пока не останется только одна, самая злобная и обиженная душа, подобная первородному ядовитому червю. Чем больше умрет детей, тем старше будет выглядеть такой ребенок-демон. Трехглавый хорошо постарался в надежде угодить своему повелителю. Взрастить такого монстра стоило немало усилий и многих жизней невинных младенцев. Темный дух в обличии мальчика знал, для кого он создан. Холодный отсвет магического огня сверкнул в его пальцах и полетел в бессмертных. Они едва успели уклониться. Один из духовных мечей выскочил наперерез и пронзил демоненка, но тот лишь злобно захохотал. «Это бестелесный дух! Наше оружие против него бессильно!» — крикнула Сусу и позвала на помощь свой артефакт. «Чон Юй!» Кулон сорвался с ее шеи и в одно мгновение вырос до размеров Конхоу. Едва девушка взяла в руки волшебную арфу, как все ее тело засветило алым светом. Словно охваченное пламенем, трехглавый смотрел на все это насмешливо, пока Сусу не провела рукой по струнам. Звуковая волна ударила в ребенка демона, и из его глаз, носа и рта хлынула кровь. От страха и удивления демон заголосил всеми тремя своими глотками. «Как это возможно? Не делайте этого!» Со следующим аккордом демоническое дитя рухнуло оземь и распалось в прах. На этот раз Конхо контролировала мощь струн и не навредила своей госпоже. Девушка почувствовала лишь небольшое стеснение в груди. Закончив волшебное действо блестящим пассажем, арфа взлетела, уменьшившись до прежних размеров, и снова повисла на шее Сусу голубым нефритовым кулоном. Все три лица демона выражали крайнюю степень огорчения и разочарования от потери взросшенного им злобного духа. Но, судя по всему, метку отдавать им он не собирался даже под страхом смерти. В этот момент дверь в покое юного господина распахнулась, и сам он показался на пороге. «Я помогу вам получить метку». Посмотрев на Сусу пустыми глазами, он равнодушно проговорил: «Ты, следуй за мной». А потом развернулся и пошел, немало не беспокоясь о том, успевает ли за ним девушка и ее собратья. Сусу оглянулась на поверженного трехглавого, и тот с тревогой уставился на спину Джан Юанбаю. «Значит, мальчик и правда знает способ, как попасть в темное царство», — решила она и поспешила вслед за остальными. Они шли какое-то время по извилистой тропинке, пока не оказались у входа в пещеру. Джан Юаньбай опять обратился именно к Сусу. «Мой кот пропал здесь. Он боится темноты, как и ты. Иди и найди его для меня». Длинные ресницы феи дрогнули, как мальчик узнал ее тайну. С тех пор, как лиловый лепесток цветка отрешения от мира погасил свет в ее глазах, и ей пришлось жить в беспросветной ночи, у нее появился страх перед темнотой, но никто, кроме нее самой, об этом знать не мог. Голос мальчика окреп. «Если найдешь кота, я отдам тебе дьявольскую метку», — он подумал и добавил. «Если у тебя не получится его вернуть, я все равно тебе помогу». Яо Гуан впервые услышала, что ее сестра боится темноты. Она тут же вызвалась идти в пещеру вместо нее, но мальчик покачал головой. «Нет, это должна сделать именно она». Сусу, немного помолчав, улыбнулась и проговорила: «Хорошо, я пойду». Яо Гуан воскликнула: «Подожди, сестра!» Но фея только покачала головой и повернулась, чтобы войти в пещеру. Но тут на ее плечо легла твердая рука. Она оглянулась и попала в плен встревоженных черных, как ночь, очей. Тантай Цзин смотрел на нее с пристальным вниманием, словно силясь разглядеть что-то в глубине ее глаз. После того, как у дверей ее комнаты они условились держаться друг от друга подальше, Это было явным нарушением договоренности. «Почему ты боишься темноты?» Его голос дрогнул. Казалось, он боится услышать ответ. «Как? Почему?» Помнится, когда демон кошмара похитил Биншан, она бесстрашно разыскивала его в темном лесу. Еще и отругала, назвав безмозглым, за то, что он мечтает о замужней женщине. Она смело шагала по ночным дорогам смертного мира, и темнота никогда не останавливала ее. А спустя 500 лет странный мальчишка, проглотивший волшебную бусину, говорит ей, что она боится темноты. Иисусу не отрицает этого. Когда у нее появился этот страх? Глядя в потерянные глаза девушки, он вдруг резко побледнел. Она стряхнула его руку со своего плеча и равнодушно сказала: «Не слушай его, мальчишка говорит чепуху». Никогда еще Сусу не нуждалась в защите безжалостного Дао так сильно, как сейчас, но оказалось, что оно не настолько надежно. Стоило только коснуться ран ее прошлого, как они снова начали кровоточить. Не желая больше медлить, девушка решительно шагнула во тьму пещеры. Она больше не слабая Есиу и сможет с этим справиться. «Младшая сестра, я с тобой!» — с готовностью крикнула Яогуан. Но Джан Юанбай преградил ей путь. «Нет, ты напугаешь моего кота. Пусть она идет одна». Из темного зева скалы донесся тонкий голос. «Сестра, я ничего не боюсь. Найду кота и вернусь. А ты подожди меня с братьями». Тьма изнутри была непроглядной. Девушка закрыла глаза, открыла — никакой разницы. Тот, кто практикует безжалостное дао, должен отпустить все страхи и желания. Она собрала волю в кулак и начала на ощупь пробираться внутрь. Тантайцзинь очнулся от оцепенения и устремился к пещере, но упрямый мальчишка раскинул перед ним руки. «Нет, ты не можешь войти!» Тот, рассвирепев, схватил мальчишку за шею и прижал его к каменной стене. Его глаза налились кровью, он орал как сумасшедший. «Как ты посмел?» Ноги парнишки болтались над землей. Цанхай в панике бросился ему на помощь. «Брат, что ты творишь? У него метка демона. Чтобы найти ее, ты рисковал жизнью в логове трехглавого. Сусу найдет кота и вернется, а ты в это время убьешь мальчика? Как же мы попадем в царство демонов?» Яогуан тоже ринулась к младшему Джану. «Этот мальчишка точно не в себе. Но и Цинмин тоже хорош. Разве сестра не сказала им, что не боится темноты?» Она отобрала закашлявшегося ребенка у спятившего собрата и заявила: «Я не дам тебе свести на нет все усилия Сусу!» Цанхай принялся успокаивать своего подопечного. «Младший брат, не переживай ты так. Если фея Ли будет грозить опасность, я защищу ее. Пусть отыщет кота, ведь это возможность спасти учителя и Гунье». Тантайцзинь пошатнулся, а потом невнятно пробормотал, словно теряя рассудок: «Да что ты знаешь? Ты ничего не знаешь!» И бросился в пещеру. Ни Яогуан, ни Цанхай не успели его остановить. Он никогда не видел, чтобы чувства в одно мгновение захлестнули кого-то таким сокрушительным образом.